Матерь Агни-йоги. Каждая, даже малая победа над собою, приносит ряд следствий ценнейших, ибо из малого родится большое, поэтому каждой победе порадуемся. Кто говорит, что легко добиться хотя бы малой победы? Сейчас время такое, когда волны разнузданной тьмы гасят каждую искорку света. Тем ценнее победа, и особая ценность каждой в том, что неуклонно и явно сближает она с нами и выше. Как прекрасно, как нужно, как славно пройти победителем через жизнь.